черном цвете. Первое, что я делаю, когда мы приходим ко мне, это убеждаюсь, что мама у себя в офисе. Нам везет. Комната ожидания набита людьми с кошками и собаками, а папа на новой работе, так что горизонт чист. Мэтт забегает к себе домой, чтобы прихватить лишнюю пару треников и футболки, которые вскоре трансформируются в потрясные ниндзевские прикиды. Умберто на своих занятиях по геймдизайну, так что мы остаемся с Мэттом. Карли сидит в школе после уроков, работая над пьесой. «Я распотрошил коробку из подвала, куда мама складывает вещи, чтобы потом отдать на благотворительность». Мэтт вваливается в кухню с гигантской охапкой одежды. «У нее там в прачечной комнате и жидкий краситель был». Он бросает мне пластиковую бутыль, и я сбиваюсь с ног, чтобы поймать ее до того, как она шмякнется об пол. Смотрю на белую фаянсовую раковину и спрашиваю Мэтта, не запачкает ли ее краситель. «Конечно, запачкает. Он же краситель!» Понимаю, что нам потребуется план «Б», так что иду наружу и копаюсь в гараже. Обнаруживаю в углу большую пластмассовую ванну со старыми игрушками. Мы с Мэттом тут же отвлекаемся, разбирая фигурки героев, про которые я давно позабыл. И не успеваем оглянуться, как проходит полчаса. Не уверен, что настоящие ниндзя отвлеклись бы так. Я еще разок проверяю, как там мама, чтобы убедиться в нашей безопасности. Мама чистит зубы немецкой овчарки и, не поднимая глаз, машет мне, чтобы уходил. К тому времени, как я возвращаюсь, Мэтт приволок пластмассовую ванну на кухню и наполняет ее горячей водой. Наверное, настоящий ниндзя раздобыл бы полотенце, но они наверху, так что я вместо этого хватаю стопку газет из корзины для переработки и застилаю ими пол. «Помнишь тот летний лагерь, где мы постоянно занимались тай-дай?» — спрашивает Мэтт. Ту вожатую гораздо больше интересовал ее бойфренд, чем творческие мастерские. «А я до сих пор помню, как это делается». Мэтт начинает надевать резинки на одну из футболок. «Но ведь так получится тай-дай!» Мэтт трясет головой. «Резинки нужны, чтобы краситель схватился». «Нет, резинки надевают так, чтобы появились круги», — возражаю я. «Потому такая окраска и называется тай-дай». Слово «тай» по-английски означает в том числе «завязывать», «стягивать», а слово «дай» — «окрашивать». «Слушай, кто в конце концов все это раздобыл, а?» — спрашивает Мэтт. «Веришь или нет, а я знаю, что делаю». Я не успеваю погуглить, как это делается, как Мэтт завязывает одежду узлами и бросает в чернильно-черную воду. Я слегка скисаю, подозревая, что он не прав, но не хочу ругаться с лучшим другом, когда он так уверен в своей правоте. В инструкции на бутылке сказано, что одежду нужно перемешивать в горячей воде в течение получаса. По-моему, жутко долгий срок для перемешивания чего бы то ни было. 10 минут спустя мы выуживаем из ванны один предмет одежды, почерневший как по волшебству. «Я же говорил!» — радуется Мэтт. «Когда ты снимешь резинки, окажется, что все покрасилось в тай-дай». «Нет, не окажется». Мэтт роняет капающую краской одежду в раковину и снимает резинки. Само собой, наши новые ниндзя-прикиды покрыты белыми фейерверками. «Пожалуй, ты был прав насчет резинок», — признает Мэтт. «Пожалуй, я был абсолютно прав». Времени спорить нет. Мы одновременно замечаем, что одежда не только в разводах, но еще и залила краской всю раковину и пол, и наши руки, как и ткань, покрыты черными пятнами. «Наверное, нужно было надеть перчатки», — замечает Мэтт. И именно в этот момент на кухне появляется мама, и дверь за ней еще не успевает закрыться, как мама взрывается здоровенной порцией мама-бешенства. «Что вы делаете?» — кричит она. «Это же ни за что не отмыть!» Мама бежит к раковине и принимается яростно ее тереть. Мы с Мэттом стоим рядом, слишком напуганные, чтобы шевелиться. Мама ополаскивает раковину и моет пол, продолжая свою тираду. «Вы двое должны лучше соображать. Это же стойкая краска». Не знаю насчет Мэтта, но лично мне сейчас требуется именно стойкость, и чем больше, тем лучше. Наконец, мама прекращает кричать и смотрит на сырую пятнистую одежду в раковине. «Как я понимаю, это должно было стать костюмами ниндзя?» Мы с Мэттом мрачно киваем. «Если бы вы попросили, я бы помогла». Мама берет деревянную ложку и тычет в одну из футболок. «Вы же понимаете, что все это тай-дай, да?» Мы с Мэттом снова киваем, и мама смеется. Я думала, главная фишка ниндзя в том, что их приближение никто не замечает. Не уверена, что вы преуспеете в шпионаже в такой одежде. Я знаю, что если бы попросил, мама помогла бы нам покрасить все правильно. Но я так рад, что она больше не бесится, что не раскрываю рта. Мы с Мэттом домываем пол, попутно приводя в негодность ту одежду, которая на нас. «Мы все равно еще можем неплохо вписаться во всю эту ниндзевскую тему», — замечает Мэтт. «Тем сильнее мне не терпится поучиться у сенсея Такаи». «Я что, только что сказал, что мне не терпится поучиться?»